Глава 26. Истинная усталость. Первый день прошел относительно спокойно. Правда, теперь смена дня и ночи для нас уже ничего не меняла. Ведь эти твари перли, не зная ни усталости, ни того, что и моим солдатам нужно иногда отдыхать. И за это время мы потеряли лишь одного бойца, что, как по мне, было отличным результатом. Но это было ожидаемо, потому что все от чего-то вообразили себе, что их доспехи словно неуязвимы. Глупость этого суждения и доказал да нельзя удачливый низший элементаль земли Эфранга 4-го уровня, который ловко умудрился воткнуть свое щупальце в щель на забрале шлема одного из воинов. Смерть была мгновенной, ведь эта тварь попала острым, как копье щупальцем, именно в глаз солдату. И тут уже не могли помочь никакие заклинания лечения, которые были в нашем распоряжении. Да и подстраховать от таких ситуаций даже я не мог с помощью своего лука, ведь эта ловкая тварь ничем не отличалась от тысяч пришедших до этого. И нам только и оставалось передать доспех этого «счастливчика» очередному воину. В те же моменты, когда солдаты полностью выбивались из сил, в дело вступали мои офицеры, которые легко громили мелких ничтожеств, совершенно не опасаясь получить ранения. Ведь низшим элементалям земли было просто нечем пробить их, пусть и парадные, но все же продвинутые технодоспехи. А тот же Мареш, казалось, получал истинное удовольствие, когда за ним наблюдали обычные солдаты. Оттого он крушил этих тварей еще более яростно, заменяя собой как минимум несколько десятков моих обычных гвардейцев. Себе тоже сражалась прекрасно. Все же ее характеристики совсем немного были ниже, чем у моего полусотника Улера. А вот оруженосцы не обладали хорошей выносливостью, поэтому и результаты у них были куда хуже. Как, впрочем, и моего интенданта Леура, который так и остался не очень высоким гоблином с показателем силы 8 единиц. И его сражаться я заставлял лишь для того, чтобы из памяти интенданта не выветривалось то время, когда он своим копьем добывал себе пропитание и очки системы в мире Шорс. Но, впрочем, результатом первого дня, а точнее суток, я был доволен. Мне даже не пришлось не то что лично сражаться, но и даже ни разу выстрелить из лука, попросту случая не выдалось. Своих полевых магов я расположил за стенами форта, и наблюдать за сражением они не могли в принципе, да и толка от них на самом деле в этом мире не было никакого. А вот я мог в этом случае атаковать врага, не стесняясь в средствах и не переживая, что лишняя информация обо мне разойдется по миру Ашшар. Все же обычные солдаты были именно что сконцентрированы на сражении, и смотреть по сторонам или тем более наблюдать исключительно за своим господином они даже и не думали. За вчерашние сутки мои солдаты вместе с офицерами собрали что-то около 40 000 ОС. И все они были поглощены новобранцами. Как итог, еще почти 200 солдат смогли облачиться в тяжелые латные доспехи и встать плечом к плечу с первыми гвардейцами. И постепенно напряжение стало сходить на нет, даже несмотря на то, что уровни элементалей плавно начали повышаться, и уже редкостью не являлась крупная тварь 7-го уровня. Хотя в основном переть напролом продолжала мелочь первых уровней. Также я решил, что мои солдаты могут начать повышать уровень владения боевым молотом для начала до 2-й ступени. Очков системы это много не потребует, в отличие от поднятия уровней всего-то каких-то 8000 ОС. Суммы, конечно, выглядят солидно, вот только не для армии в 600 гоблинов. Тем более я рассчитывал довести все их навыки до 3-й ступени. Второй день миграции принес не только некоторое спокойствие, ведь количество гвардейцев в 300 голов уже позволяло производить хоть какую-то ротацию и давать отдыхать и спать им, пусть пока и урывками. Вот только более крупные элементали земли начали понемногу травмировать солдат, иногда даже ломая им кости. Но пока случаев таких было немного, и всех пострадавших лечил я сам. Просто потому, что мой уровень заклинания был куда выше, да и сродство со светом тоже прилично повышало результативность навыка лечения. Правда, еще двое солдат было потеряно. Единственное, что логически объяснить это было практически невозможно. Оба раза крупные элементали словно знали, что их будут атаковать сбоку, и вроде бы действовали стандартно. Но в последний момент одним из своих щупалец наносили удар в голову гвардейцу, который был застигнут врасплох с занесенным молотом. Именно по этой причине я стал изредка уничтожать из лука тех элементалей, чья искра души казалась мне подозрительной. Возможно, именно у таких тварей была сильнее всего развита характеристика инстинкты. Но подобных элементалей пока было не слишком много. Да и мои солдаты успевали подбирать выпущенные мной стрелы. Тем более, что пока я стрелял, сдерживая силу, и снаряды не преодолевали скорость звука, лишь слабо шелестя во время полета. Все это время крики боли практически не стихали, ведь солдаты постоянно увеличивали свои характеристики, правда, пока что только силу. Но со временем дело дойдет и до остальных. Также за вторые сутки было собрано около 50 тысяч ОС, которые были направлены точно так же, как и вчера, на усиление моих солдат. Таким образом, количество гвардейцев достигло уже 500 гоблинов. Вот только легче от этого сильно не стало. Ведь первая сотня хоть еще держалась на ногах, но еще суток в таком безумном темпе они могут и не пережить, банально начав пропускать удары элементалей. Да и ночью сражаться солдатам было тоже довольно сложно, даже учитывая тот факт, что я поддерживал свое усиленное заклинание света. Да и благодаря сродству, эффективность и длительность работы заклинания были на запредельном уровне для обычных полевых магов. Ситуацию немного усложнял тот факт, что тела этих тварей приходилось растаскивать и укладывать в некое подобие настила. Ведь даже за двое суток из тел элементалей можно было выложить приличных размеров холм. Благо, если разбивать их молотами, тела этих тварей теряли свою первоначальную форму и рассыпались грудой обычных камней. Наверное, именно по этой причине стены форта были довольно высоки, как, впрочем, и главная башня. Также Леур постепенно собирал у солдат карты навыков, которые хоть и редко, но все же выпадали из элементалей земли. Да, в основном это были пустышки, но и навык «Каменные наросты» тоже был нередким трофеем. Бесполезное, по сути, приобретение для живых существ. Но в тех же мирах нежити возможность покрывать тело каменной броней была востребована. Так что мой интендант скрупулезно собирал наши трофеи, которых уже набралось чуть больше 1000. Конечно, была надежда, что попадется что-нибудь уникальное, наподобие сродства со стихией Земли. Вот только подобная карта не могла выпасть из существ F-ранга. Так что оставалось лишь надеяться даже не на свою удачу, а на везение моих подчиненных. Ну и пока добывать сердца элементалей, содержащих в себе эманации стихии Земли, возможности у нас не было. Да и с эфранговых тварей они все равно ценились очень дешево. Но с более развитых я собирался изымать их лично, но и своим офицерам доверить эту работу тоже. На третьи сутки я решил выиграть немного времени и спокойствия для своих солдат. Нужно было не только залечить их раны, но и дать им нормально поесть и отдохнуть. Благо, элементали наступали на форт пока только с одной стороны, и двигались они, можно сказать, по дну широкого каньона, или, лучше сказать, расщелины. Поэтому, дождавшись, когда снова стемнеет, я активировал заклинание «Шар света», которое продержится не меньше часа, сообщая всем, что их командир все так же неустанно следит за полем боя и под невидимостью направился примерно на 4 версты вглубь порядков наступающей армии элементалей, по пути уничтожая крупных тварей. Прямо в полете рассекая их своим мечом. Улер уже отдал приказ сократить количество солдат на передовой и дать остальным воинам нормально поесть и отдохнуть. Сам же я, тем временем подыскав подходящий узкий участок, где твари не разбредались слишком сильно, начал их планомерное истребление. Поначалу попробовав пожирать их души, но, как мне и подсказывала память багрового охотника, в элементалях энергии силы души было очень мало. и, удовольствовавшись сбором с целого десятка тварей всего 1/10 энергии силы души, я перенес 49 самых крупных тварей на свой осколок в темницу и в следующий же миг направился вслед за ними проверить, сколько энергии может поглотить копье последней воли. И что удивительно, находясь на осколке, копье последней воли легко собирало с элементалей не только 1/10 энергии СД, но даже и по 2/10 и 3/10 энергии СД иногда. И как итог, 49 тварей я добыл целых 6,1 СД. Конечно, пытаться повысить уровень доступа к осколку, перемещая всего-то F-ранговых элементалей, занятие неблагодарное как минимум по той причине, что в таком случае их понадобится не меньше 10 000. И пусть само количество не проблема, но вот переносить всего по 49 тварей за раз занимало очень много времени. Ведь элементали расползались по осколку, даже не предполагая собираться в одном месте. Поэтому побегать приходилось изрядно, наматывая никак не меньше пары сотен верст ради уничтожения ничтожных тварей. Да и чтобы вновь вернуться в основной слой реальности, мне нужно было каждый раз шагать в центральную крепость на осколке, где и располагался портал, что тоже не добавляло мне радостного настроения. Благо, хоть энергия воли в артефакте довольно быстро восстанавливалась, пока я находился в темнице последней воли. Почти всю ночь я уничтожал элементали Земли, но это было скорее нудной работой, нежели действительно сражением. Ведь для меня медленно двигающиеся каменные твари не представляли никакой угрозы. Как итог, за 7,5 часов я не только собрал огромное количество ОС, но и несколько раз перемещался на осколок, просто чтобы отдохнуть, потренироваться с Хагаси и в волю поспать. Да и заодно перемещал самых крупных представителей элементалей на осколок. Жаль, что мое копье последней воли хоть и может видоизменяться вне осколка. Вот только качественно собирать энергию СД вне его оно тоже не может. Как, впрочем, и я, с помощью демонического ядра. А иначе уровень доступа был бы уже давно повышен. Ну и несколько раз за ночь я возвращался в форт и добавлял энергии в шар света, не давая никому усомниться, что их господин рядом. Хотя измученные невероятно долгим сражением солдаты были так рады ослаблению наплыва элементалей, что на такие мелочи, как слежка или доносы, у них банально не было сил. Что еще меня удивило, так это то, что, уничтожая элементалей, никаких эманаций тьмы не возникало. И пусть эти существа не совсем живые, но ведь разрушение их энергетического средоточия должно было вызывать хоть какие-то колебания в тонких планах бытия. Хотя, возможно, я не до конца понимаю этот процесс. За прошедшую ночь я уничтожил что-то около 7 000 элементалей Земли и собрал 17 296 ОС. Огромное количество. Вот только я прекрасно понимал, что всего за несколько дней все мои накопители будут полны до отказа. И тот факт, что, находясь в других мирах, я не озаботился увеличением их количества, меня чрезвычайно раздражал. И ладно, в мире Ашер это было бы сделать довольно проблематично, или, скорее, слишком подозрительно. Но в том же Сатея Хос никто мне не мешал увеличить объем накопителей как минимум еще на 50 000 единиц. Хотя я и подозреваю, что спешу с выводами, и, возможно, в скором времени мне нужно будет думать совсем не о балочном пополнении своих накопителей. Ведь к утру количество тварей значительно снизилось. И хоть это полностью совпадало с информацией, полученной от аборигенов, но все же неприятные подозрения на этот счет оставались. Но мои опасения, что элементали просто решили обойти мою позицию по широкой дуге, конечно, не подтвердились. Благо, я постоянно контролировал с помощью навыка «Взгляд Хала» подступы к форту, и о безопасности моей армии можно было не переживать. До конца первой недели мои солдаты чувствовали себя прекрасно. Напор твари снизился никак не меньше, чем в 2 раза, и за прошедшие дни воины уничтожили не больше 30 000 элементалей, и как итог собрали порядка 75 000 ОС. А с учетом того, что все солдаты уже достигли уровня силы в 10 единиц, то ротация отрядов и полноценный отдых проходили без особых осложнений. К тому же, добытых ОС стало хватать, чтобы бойцы начали постепенно улучшать навык владения боевым молотом, что еще сильнее облегчило задачу по уничтожению каменных тварей. Да и уровень у некоторых солдат уже перевалил за 7-й. А это значит, что свободные очки характеристик теперь вкладывались в ловкость, восприятие и интеллект. Ведь выносливость я рассчитывал улучшить им тяжелыми тренировками в будущем. Тем более, особой разницы между 3 и 5 очками в этом параметре с точки зрения настолько длительных боев все равно нет. И если им не давать полноценно отдыхать, то и 10 в этой характеристике мало что изменит. И могло показаться, что такого количества ОС должно хватить вообще на все улучшения, которые только есть у солдат. Вот только чтобы поднять их уровни до 10, преодолеть преграду в параметре сила и довести хотя бы до 3-й ступени владения боевыми молотами и хитиновый покров, требовалось не меньше 350 тысяч ОС. И это всего на 590 солдат. Да, конечно, никто и никогда не стал бы тратить на деревенщин такое количество ресурсов. Вот только загвоздка заключалась не в том, чтобы собрать эти ресурсы, а в том, чтобы с ними вернуться живым. Ведь выжить в этом мире было невозможно. Что рядовым воинам, что даже Тараку, как минимум он бы не рискнул оставаться на поверхности этого мира во время миграции элементалей Земли. Просто потому, что в течение этого месяца пользоваться порталами было довольно опасно, так как их структура под воздействием энергии Великого Духа Земли случайным образом коллапсировала, и локальный прокол пространства вполне мог убить, вместо того, чтобы перенести мага в пункт назначения. И неожиданно, даже для меня, выбравшийся на поверхность утром 8-го дня великий элементаль Си-ранга это прекрасно доказал. Внимание! Пространство в радиусе 100 верст заблокировано. Локальные перемещения, пространственные проколы и возможность полета недоступны. Да, вот именно по причине внезапного появления этих тварей Тарак бы не стал разменивать даже добытые за неделю 150 тысяч ОС на свою жизнь. Ведь до этого момента он вполне мог покинуть пределы мира, хотя бы просто взлетев на орбиту. И если бы ему хватило энергии и ресурсов долететь до воздушного полюса, который тоже, кстати, пережидал катаклизм, отдалившись от планеты, как можно выше, то в этом случае он мог бы еще выжить. Вот только добытые ресурсы вряд ли стоили того риска. Что, впрочем, и показывала практика. Ведь я единственный за последние десятки лет, кто решил не просто выжить в мире Маор-Заше, но и попытаться заработать здесь очки системы, да некоторые ресурсы в придачу.